Глава 18. Ночной ритуал. Распланировав действия на ночь, компания авантюристов собралась закончить чаепитие, однако не успела. Сработала паутинка у кабинета декана. Недокрошенное печенье и недопитый чай остались на столе. Студенты рванули к гаду. Мастер, задержавшийся на пороге для беседы со старостой 4-го курса, только дернул носом при виде четверки, жаждущей объяснений, и мотнул головой, веля заходить. Студенты заняли диван и выжидающе уставились на декана, как стайка голчат на блудную мамашу, с утра улетевшую за червяками и вернувшуюся лишь к вечеру. Хмыкнув, гад сел за рабочий стол, устало откинулся на спинку кресла и, помассировав веки, признал. «Яна, твоя песня спасла осад Эгиды». «Как так?» — оторопела девушка, не видящая логической связи между шуточным гоблинским опусом и великими отпрысками Эгидриксиль. «Мы наложили дополнительную защиту на АПП, но ее оказалось недостаточно. Нынче вечером хранители обнаружили в саду колонию белой гнили на одном из деревьев. Эта пакость разрастается с феноменальной быстротой и практически неуничтожима. Не существует заклятий или физического средства борьбы с ней, кроме огня. Мастер Байон и хранители расписались в собственном бессилии. Мы едва не приняли решение выкорчевать зараженное дерево, но Яна подала великолепную идею. «Я?» — поразилась студентка, не припоминающая за собой подобных заслуг в области борьбы с болезнями растений. «Мы воспользовались подсказкой из песни», — растолковал гад. «Белая гниль живуча и крайне привередлива одновременно. Она любит не только тепло, влагу и свет, но и чистый воздух. Мы окурили зараженное древо дымом из подобранных мастером Байоном пахучих трав и веществ. Гниль покинула ствол эгиды и переползла на выставленную ветку дуба в зоне чистого воздуха. Там-то огненная ловушка и сработала». «Гниль умеет ползать?» — вяло удивилась Янка. «Это умело», — мрачно заверил декан. «И в сад сама приползла?» — продолжил сеанс коллективного удивления тролль. «Нет, ее принесли. Дриаданы теперь перед входом в сад эгиды меняют одеяние и обувь. Но белую гниль принесли студенты, помогающие присматривать за деревьями. Оказалось, споры этой дряни в изобилии рассыпаны перед воротами Академии. Споры, пока не попадут туда, где влажно, светло и тепло, всего лишь мельчайшие серые крупинки, неразличимые на мостовой, не выявляемые охранным контуром АПП. В этом сезоне сад эгиды оказался единственным местом в Академии, где споры гнили смогли ожить, соединиться в единое целое и начать размножаться, губя деревья. До теплиц, по счастью, они добраться не успели, занятий не было. Сейчас мастера собирают споры гнили на территории, из-за нее пришлось переделать несколько ценных артефактов поиска. И мы опять не знаем, кто подкинул подарочек к воротам. Даже не спросил, а резюмировал Машьелис, между делом отметив. Дедок Сирен, или кто там под него маскировался, точно ничего при нас не рассыпал. «Не знаем», — мрачно признал гад. «А повышать чувствительность сторожевого артефакта нельзя. Чтобы он на такую малость, как частица сухой гнили, реагировал, надо в ряде знаков так параметры задать, что никто в АПП не зайдет и не выйдет». «Тупик», — скривив рот, озвучил общее мнение дракончик и тут же возмущенно принялся сыпать вопросами. «И что делать-то, мастер? Так и будем сидеть сиднем или попытаемся отыскать мерзавца?» «Ты считаешь, мастера не пытаются найти выход?» Грустно и устало усмехнулся мужчина. «Знаки, гиды и артефакты, сотворенные на их основе, невозможно использовать для прямого поиска и устранения угрозы саду и гиды и АПП. Есть границы и условия, которые нельзя переступить». «Попробуем на живца?» Продолжил пытать учителя лис. «Как с Питом?» «Например?» Поднял брови Даор. «Янка как-то рассказывала, у них в институте устраивали день распахнутых врат». Начал дракончик. «Открытых дверей». Машинально поправила напарника Яна, не в силах угадать, в какие дебри завела напарника неуемная фантазия. «Не суть важно. Давайте устроим такой же пропускник, как на воротах, на лестнице, ведущей сады, и объявим об экскурсии для всех желающих за чисто символическую сумму. Ну, там, 10-20 золотых листиков. Кто бы та сволочь ни была, она же явно саду навредить хочет. Небось, не упустит шанса явиться». «Я вижу только одно уязвимое место в твоем гениальном плане», — мрачно вставил декан. «Если в запасе у врага есть способы навредить детям и Эгидриксиль, и он пустит их в ход, как мы сможем защитить сад?» «Кто сказал, что мы пустим его туда?» Показательно удивился наивности старшего поколения Машьелис и прищелкнул пальцами. «Неужели в Академии не найдется мастеров, способных сотворить подходящую иллюзию, овеществлённое отражение оригинала? Лестница из Лектория имеет 5 ответвлений. Пусть экскурсанты, там, где нужно нам, свернут и полюбуются на картинку». «Любую иллюзию можно распознать», — покачал головой декан, с неохотой отвергая, в общем-то, дельное предложение сметливого студента. Каким бы план Лиса ни был, он имел одно неоспоримое преимущество перед всеми другими. Он был. А мастера-преподаватели АПП за время борьбы с бедами, обрушившимися на сатой гиды, так и не смогли придумать ничего результативного. Все-таки они являлись превосходными учителями пророков, летописцев и блюстителей, но всего лишь учителями, а не героями из легенд и не сыщиками. «Не любую иллюзию, мастер, можно распознать», — тихо вставил Стефаль. Он потупился и перебирал свои пальцы столь сосредоточенно, словно в результате некой травмы головы или злого заклятия, позабыл их число или расположение. Метнув на друзей виноватый взгляд, эльф признался. «Мой отец, говорящий и слушающий Великое Древо, прежде считался совершенным мастером, творцом лесных иллюзий. Возможно, если нам удастся испросить Древо о помощи, к отцу вернется его сила». «Так». Враз посуровил декан, слишком хорошо знавший шебутную натуру студентов своего факультета блюстителей, и потребовал ответа. «Что вы задумали?» «Ничего опасного», — на голубом глазу заверил Деора Лис, кротко похлопав ресничками. «Я просил друзей разделить сегодня со мной ритуал просьбы к Великому Древу, чтобы помочь отцу». Аккуратно обозначил намерение, не раскрывая при этом всей подноготной истории Стефаль. «Мои напарники ничем не рискуют, декан. Я готов принести любую клятву по вашему усмотрению». «Опиши ритуал», — все еще неодобрительно хмурясь, приказал гад. «Мы ляжем под сенью Сауроя и разделим сон, обращение к древу. Сила друзей будет поддерживать меня в пути по тропам лесных сновидений», — коротко поведал эльф. «Сила эльфа и его внутренней гармонии и гармонии с лесом». Задумчиво побарабанил по столу декан, снова откинувшись на спинку рабочего кресла. «Вы нашли способ вернуть Айриэльду радость жизни? Именно сейчас?» «Прежде я считал правильным предоставить отцу право самому выбирать свой путь, даже если он ведет в чащу. Мне напомнили о том, что решение, принятое за других, не всегда самое лучшее, но непринятое решение может оказаться 100 крат хуже». «Типичное эльфийское словоплетение», — невежливо резюмировал Дор и перевел. «Ты придумал, как помочь отцу, и друзья тебя поддержали. Полагаешь, если Айриэльд восстановит душевную гармонию и вернет силу, его чары, подкрепленные знаками Эгиды, сделают иллюзию неотличимой от истинного сада?» «Да, это возможно», — просто согласился второй сын говорящего и слушающего Великое Древо. «Что ж, я почти верю в успех твоего замысла. Возможно, на твоего отца напали в Дрейгальте именно потому, что видели в нем угрозу планам. Возьмите». Декан выдвинул средний ящик стола, позвенел там пузырьками и выставил на столешницу две маленькие темные бутылочки с плотными пробками и одну побольше. Янке они очень напомнили аптечные пузырьки. «Тоник. Пить часто мастер Лисариус не рекомендует, но для быстрого восполнения потраченной энергии разово применить не грех. Тебе, Яна, большой флакон. О результатах поведайте после завтрашнего семинара». Ребята пробормотали благодарности и забрали порции выданного стимулятора. Небось, декан сам готовил. Деора-то они не только ядами, а и эликсирами некогда славились. Только в памяти живых ярлык отравителей на погибшем народе держался крепче иных. Так уж заведено, почему-то лучше всего запоминается самое худшее. Гад иронично, по большей части иронизировал декан над собой, пробормотал. «И почему я принимаю участие в этой авантюре?» «Наверное, потому, мастер, что рациональный подход уже не помогает», — с готовностью подсказал Машьелис. «Мы все таки хоть и недоучившиеся, а почти блюстители, и хоть чем-то можем помочь пророчеству сбыться». «Вы не почти, вы и есть блюстители», — наставительно поправил дракончика Гадери Коренерос. «Лишь обладатели дара влиять на предсказанное и изречённое под сенью Игидриксиль попадают на мой факультет. Все остальное так, тренировки, чтобы научить вас выживать, блюдя пророчества, и дать навыки, облегчающие работу». «Нам такого не говорили», — удивилась Яна. «Чтобы меньше носы задирали», — хмыкнул декан, сделав пальцами жест, будто собирался щелкнуть девушку по носу. «Кто задирает? Мы задираем!» Возмутился Либелара, чуть ли не пуская от возмущения дым из ноздрей. «Да никогда! У нас столько уроков, что нос от тетради и книг поднять некогда! Не то что его задрать!» Под негодующее пыхтение дракончика ребята покинули кабинет декана. Янка зашла к себе за пижамой. Заодно думала написать записку Иоле, чтобы соседка не волновалась, не дождавшись ее к ночи. По счастью, Ифринг уже вернулась с очередной прогулки. В ванной шумела вода. Большие глаза девушки, углядевшей, как Яна забирает пижаму и тапочки, расширились. Когда же деловито сопящая соседка пробормотала, что ночует нынче у Стефаля, Лата и вовсе стала розовой и закашлялась. Только тогда Янка сообразила, как выглядят ее сборы со стороны, и поспешила успокоить подругу. «Не волнуйся так, мы все сегодня у Стефа ночуем». Кожа Иоли приобрела насыщенно розовый оттенок, а першение в горле усилилось. «Он ритуал какой-то с великим древом провести хочет». Последними словами Яна практически спасла жизнь, умирающей от смущения подруги. Ифринг с облегчением выдохнула, шлепнулась на диванчик и, жалобно хлопая ресницами, попросила. «Ян, ты меня так больше не пугай. Я не весть о чем подумала». «Ты чего, Иоля?» — прыснула Янка. «Декан в курсе. Никаких оргий у нас не намечается. А то бы, конечно, мы тебя с Йордом обязательно позвали». «А-а-а!» — успокоилась девушка и ответила на шутку слабой улыбкой. «Ладно, только не забудь, если задумаете. Помощь нужна?» «Нет, мы напарники, поэтому Стефалю помогаем. У других участвовать в ритуале не получится». Благодарно улыбнулась Яна, на всякий случай бросила в мешок гребешок, зубную щетку и пошла к Стефалю. Весть о том, что у старосты появились напарники, на сверхъестественных крыльях сплетен облетела факультет еще в первую цикладу. Потому Янку и парней, валившихся в комнату эльфа, завистливыми взглядами не провожали. Скорее уж, одобрительно улыбались. Ответственного и вежливого Стефа у блестителей не только уважали, а и любили. Потому на его напарников, читай помощников, частично распространился флёр этого отношения. Каждый из студентов не раз проверил на собственной шкуре, как важно иметь подходящего напарника. Потому фиолетовое свечение связи Шедара стало для новой команды Стефаля индульгенцией и пропуском в любой круг старшекурсников. Напарники, как и были в форме, уже валялись у корней Саурои на густом ковре мха. Янка их оглядела, подумала, что, наверное, стоило переодеться в физкультурную форму, и растерянно призналась. «Я пижаму принесла». «Зачем?» — скинул в недоумении брови Лис. «В форме не очень удобно спать». Пожала плечами предусмотрительная девушка. «Мнётся». Яна». Эльф, явно испытывая чувство неловкости, помедлил, подбирая вежливые слова объяснения, но не успел составить нужную речь. Маш еле сбрякнул раньше. «Зачем тебе пижама? Ритуал голыми проводят». «Эх, а я Лата сказала, что оргии не будет. Может, еще не поздно позвать?» — отшутилась девушка, адекватно отреагировав на шутку напарника. Все-таки как жениха, даже после неудачного поцелуя под колокольчиками в храме ветров и временного обзаведения браслетами, Янка друга не воспринимала. Худощавый лис не только напоминал поговорку «маленькая собачка до старости щенок», а и в самом деле, пока по драконьим меркам, оставался подростком. «Маш еле справ, Яна», — тихо вставил Стефаль. «Полностью, конечно, обнажаться не надо, но раздеться до нижнего белья придется. Так, Саурое, легче будет нас связать воедино для ритуала. Ты не смущайся, мы сначала свет потушим, а мох теплый, на нем не замерзнешь». «Хорошо», — просто согласилась девушка и присела у корней дерева, чтобы разуться. Все-таки даже в поселке патриархальных строгостей не было, а нижнее белье Янки, надетое для физкультуры, смотрелось вполне прилично. Если же вспомнить все то разнообразие безобразий, в какое современные девушки разоблачались на пляже, так его и вовсе можно было счесть образцом ханжества. Очень скоро светящиеся фонарики, плоды Саурои, создающие в комнате Стефали уютный рассеянный свет, погасли. Зашуршала одежда, от которой ощупью избавлялись студенты. В полголоса ругнулся лис, отбивший мизинец о сучок, когда упрямая пуговица на рубашке расстегнулась слишком резко. Следом снова начал раздавать указания староста. «Ложитесь на мох и постарайтесь расслабиться, как на медитации. Если ритуал пройдет правильно, вы сможете меня почувствовать и протянуть нити силы так, словно переливаете ее в листы гида». «Нам за тебя держаться не надо?» На всякий случай справилась Янка, еще совсем недавно испытывающая трудности с перекачкой энергии по руке к пустышке листа. «Нет», — Кажется, даже в голосе старосты слышалась улыбка. «Для того мы и проводим ритуал у Саурои. Она соединит нас так, как если бы мы держались за руки». «Это хорошо», — фыркнул дракончик. «А то нас-то четверо, рук у каждого только по две. Пришлось бы ногами цепляться. А у Хага я видел там такие когти, что кожу снимет и пикнуть не успеешь». «Ясное дело, не успеешь», — согласился тролль с истинной гордостью. «Потому как будешь громко орать. Пора». Присёк шутливую болтовню Стефаль и, подавая пример, замолчал. Его дыхание не было слышно, как и Машьелиса. Зато Хаг посапывал вполне отчетливо и ритмично. Яна как-то сама собой подпала под этот ритм, уплывая в расслабленное состояние на грани сна и бодрствования. Казалось бы, чужое, непривычное место, но почему-то на мягком и совершенно сухом, упругом, как хороший матрас, ковре мха у корней, было удивительно удобно и приятно лежать. Никакие веточки и корешки не впивались в тело, а приятное тепло, шедшее от живой постели, не давало замерзнуть. Немножко не хватало привычного кокона из одеяла. Ну да не беда, один разик ради Стефа вполне можно пережить. Мысль о новом напарнике словно затеплила для Янки путеводный огонек. Она неожиданно полно ощутила присутствие Машьелиса, Хагарсона и Стефаля. Увидела не глазами, а иным зрением, как соединяют их четверку фиолетовые лучи, по которым к эльфу бегут полноводные ручейки силы. Стефель поднялся с ложа, одновременно оставшись на нем лежать, и шагнул в ствол Саурои, пропустивший его, словно вода. Ручейки силы не оборвались, они тоже нырнули в древо, следуя за эльфом к его цели. Новое видение подарило Янке картину, уже виденную не так давно, по милости мастера Ариэльда, склонного к специфическим методам выражения благодарности. Великий лес во всем своем многообразном великолепии деревьев, кустарников, трав, мхов, ягод и орехов, с множеством троп и совсем без грибов. Хотя сейчас девушка могла поклясться, у одной из бесчетного множества дорожек ей привиделся пенёк с щедрой россыпью коричневых шляпок опят. Похоже, лес внял просьбам гостей и решил грибной вопрос. Сеть тропинок, множащихся перед блюстителями, вела Стефаля к сердцу леса, великому древу, первому древу, с которым второй сын говорившего и слушающего собирался побеседовать в обход упрямой отцовской воли. Сила напарников давала эльфу возможность дойти, не пользуясь поддержкой старшего родича и не спрашивая его разрешения на визит. Вот Стефель ступил на священную поляну, устланную ковром трав и цветов. Приблизился к огромному дереву, чем-то похожему на клен, возомнивший себя родоначальником баобабов, и прижался к шероховатому стволу. Слух не сказал ни единого слова. Молчание, вмещавшее в себя куда больше, чем множество бесед, длилось и длилось. Янка смотрела, не замечая тянущего, сосущего чувства под ложечкой. Да и никто из ребят не обращал внимания на себя. Слишком увлекательно было следить за происходящим. Одна из ветвей дерева-гиганта качнулась и поотечески потрепала юного просителя по плечу. Перед наблюдателями явилась новая картинка, без добавления звука. Кажется, ее демонстрировали Стефелю, а группа поддержки подключилась автоматически. Клён Баобабович сделал что-то волшебное со снящейся студентом поляной. Реальность расслоилась. На одном ее пласте остался Стефель, на другом появился превосходно знакомый компании силуэт старшего эльфа. Похоже, вызов на ковер стал для Ариэльда неожиданностью. Он вздрогнул и повернулся к великому древу, но не успел ни приблизиться, ни задать вопрос. Ковер густых цветущих трав у ног мастера пошел складками и отхлынул в сторону, как волна, являя бездыханное тело юной утопленницы. Задорный курносый носик, золотые косы, губки бантиком, длиннющие ресницы. Девушка казалась солнечным лучиком, превратившимся в плоть. Лучиком, который по какому-то недоразумению поймали и заставили замереть на месте. Ариэльд упал на колени перед Эльрияль, выкрикнул что-то, скорее всего, имя, и закрыл лицо руками. Тело его содрогнулось. Лес безжалостно явил говорящему его же брошенную невесту, с которой тот некогда так и не смог договориться, и все это время пытался избежать разговоров. Но теперь, когда упрямого эльфа приперли к стенке, то бишь к лесному варианту хрустального гроба, время пришло. Все, что требовалось двоим, наконец-то встретившимся после разлуки, так это маленькое чудо. С раскидистой ветки дерева-гиганта на грудь бездыханной девушки спланировал листок. Он сыграл роль стартового пистолета. Закачались ветви, и Ямка почему-то вдруг вспомнила деловитый лепет девочки Маруси с первого этажа, Та на полном серьезе, пусть отчаянно картавя, уверяла свою взрослую собеседницу, будто ветер дует потому, что начинают качаться ветви деревьев. Кажется, этот ветер в лесу сновидений, наплевав на законы природы, действительно подул именно от движения могучего растительного исполина. Он не просто дул, развивая длинные волосы и одежду коленопреклонного эльфа. Он еще и принес на поляну некую серебристо-голубую, рассыпающую янтарные искорки дымку. Та облачком зависла над парой эльфов, помедлила долю секунды и ввинтилась в грудь бездыханный Ильрияль. Девушка задышала и открыла глаза. Что было дальше, студентам не показали. Ладно, хоть табличку 21+ не вывесили. Просто клен, который Баобаб, схлопнул окно просмотра того слоя реальности, где двое тянули руки друг к другу. Доступным для созерцания остался только Стефаль, смирно сидящий у корней великого древа. Да и тот уже поднимался на ноги с широкой благодарной улыбкой на устах. Юный эльф поклонился клену в пояс, а потом, не сдержав чувств, еще и обнял гигантский ствол, раскинув руки на всю ширину. Очередная ветка мягко взъерошила волосы Стефаля и подтолкнула его. «Дескать, тебе пора. Ступай». И Стеф двинулся по очередной тропинке, проступившей в пестром ковре разнотравья прямо под его ногой. Назад, в комнату общежития и Сауроя, эльф добрался куда быстрее, чем шел к цели. Возможно, его проводили. Когда Сауроя выпустила из ствола светящийся силуэт, и тот соединился с телом юноши, напарники разом очнулись от сна видения. Хак закашлялся. Лис вернулся клубочком и тихо шипел сквозь зубы, что-то никак не могущее быть стихами или добрыми пожеланиями. Янка лежала, чувствуя себя морской звездочкой, выброшенной на берег. И суша эта вовсе не была тропическим пляжем с мягким белым песочком, скорее уж пустыней или айсбергом. Так бывает, когда невозможно понять, испытываешь ты жар или холод. Еще внутри, в том месте, куда обычно стекался тонкий ручеёк силы, было пусто-припусто. Кто-то подполз к студентке, и спустя несколько секунд ее голову приподняли, и губ коснулась горлышка флакончика с тоником. Заботливый голос Стефа попросил: «Попей, Яна». Почему-то только сейчас нахлынуло ощущение жажды, и девушка глотнула, о чем пожалела в первый же миг. Вязкое нечто, скользнувшее по горлу в живот, извивалось, как живая лягушка. Оно еще и внутри трепыхалось так, будто собиралось вырваться на свободу, но, слава богу, быстро затихло. По телу прокатилась волна свежести. Силы вернулись в достаточной мере, чтобы Янка смогла сесть и натянуть пижамную кофточку. Сауроя затеплила огоньки. В их мягком свете девушка различила высунувшего язык лиса и перекошенную физиономию Хага. Стало быть, ни ей одной не пришлось по вкусу лекарства из лаборатории любимого декана. «Ну и мерзость!» — отплевавшись, высказал общее мнение дракончик. «Интересно, тоник специально таким пакостным сделали, чтобы студенты не пристрастились? Или рецептура обязывает?» «Скорее всего, верны оба варианта», — с полуулыбкой сочувственно отметил Стефаль. «Гадость! Такое чувство, будто змею, отрастившую ноги, проглотил!» Все не унимался Машьелис. «Где это ты такие деликатесы ел?» Нашел в себе силы изумиться Хак. «Вкус и правда мерзкий!» Переборов, наконец, подкатывающую горло тошноту, с чувством согласилась Янка. «Чтоб я еще раз такое в рот взяла! Бррр! Лучше уж нам ху поваляться и самой потихоньку оклематься!» «Да уж, от такого напитка и от омерзения недолго сдохнуть!» Продолжил возмущаться Машьелис. «Вот загнусь я такой красивый, молодой и богатый во цвете лет, так и не узнаю большой и чистой любви». «Тогда тебе срочно разориться надо». Отдуваясь и все еще зеленее обыкновенно серым лицом, гоготнул тролль. «Это еще почему?» Вяло заинтересовался дракончик. «Чтобы точно знать, что большой и чистой любовью воспылали к тебе, а не к твоему богатству. Красавец наш, сильный, но легкий». Заржал тролль, падая назад на мох. «Что ты обзываешься?» — укорила напарника Яна. «Машьелис очень симпатичный, просто он пока молод». «Я не обзываюсь. Прости, лис, если обидел. Это что-то в тонике деканском есть. Язык раньше мелет, чем голова думает». Извинился Хак. «Скажи лучше, Стеф, у нас получилось?» «Да», — с улыбкой, следя за пикировкой приходящих в себя друзей, признался эльф. «Великое древо вернуло отцу Ильрияль, а с ней и полную силу говорящего. Его сердце и душа вновь пребывают в гармонии с лесом». «Значит, декан сможет привлечь твоего папу к сотворению нужного заклятия. Если, конечно, мастер Ариэльт не устремится со всем рвением влюбленного сердца в ваши дивные леса к невесте, — рассудил слух дракончик. Лес перенесет Эльрияль к отцу сюда. Сейчас ей, пребывавшей слишком долго под сенью древа, нужно вновь вспомнить и ощутить себя эльфийкой, а не частью леса, — объяснил Стефаль. Спасибо вам, друзья. Да не за что, мы и для себя старались. Теперь-то твой папаня подобреет от любви, и напарницу нашу, да и нас заодно, изводить придирками перестанет, и еще и Академии поможет, — отмахнулся Машьелис. Он такой счастливый был, когда Эльрияль вернулась. Вздохнула Яна, вспоминая, как смотрели друг на друга двое, и как они подходили друг к другу, словно половинки одного листа. Кажется, сегодня Донская не только помогла отцу Стефа, но заодно и бесповоротно излечилась от своей болезненной слабости к синим эльфийским очам. Тот, кто настолько любит другую, не может тебе принадлежать даже в глупых девичьих мечтах. Впрочем, Янка себя знала. Увидит синющие глаза у другого мужчины и на колу мочала, начинай сначала. Но, по крайней мере, сейчас девушка чувствовала успокоение. Как-то сразу вспомнилось, что ночь на дворе, и студентам пора спать. Душераздирающий зевок напарницы послужил сигналом для всей компании. Кое-как одевшись, ребята разбрелись по комнатам, ибо освобождение от завтрашних уроков по причине недосыпа из-за ритуала никто им давать не собирался. Давно уже спала и Оля, когда Янка, стараясь двигаться как можно тише, прокралась в комнату и легла в кровать. Стоило голове коснуться подушки, и уже никакие силы во Вселенной не смогли бы заставить Янку проснуться раньше звона утреннего колокола.